рожден, чтобы бежать. Как все начиналось. Этим вечером на Тисовой улице, в доме номер 4 было неспокойно. Детский плач, едкий дым из распахнутого настежь окна в гостиной, испуганные крики молодой женщины и шум, похожий на работу огнетушителя, разносились на многие десятки метров вокруг. Любящие сплетни соседи, подчеркнуто вежливые при личных встречах, словно хищники из засады выглядывали из-за заборов и из окон своих домов, чтобы уже через час новые сплетни разлетелись в отдаленные уголки городка. Однако же, несмотря на ожидания зрителей, вскоре в доме молодой британской семьи наступила обманчивая тишина, вынудившая кумушек начать строить планы на то, чтобы выяснить подробности завтра утром, во время личной встречи с Петуньей. Тем временем в прихожей самого дома номер 4, тучный мужчина с подпаленными усами, делающими его похожим на молодого моржа, ругаясь себе под нос, засовывал ноги в ботинки и поправлял синие джинсы. Однако же не успел он накинуть поверх белой футболки красную куртку любимой футбольной команды, как к нему подскочила светловолосая стройная молодая женщина, одетая в зеленое домашнее платье до колен и передник, запачканный пятнами от каши и золы. Она схватила мужа за руку, с мольбой в покрасневших глазах заглянув ему в лицо, и произнесла: «Вернон, не оставляй меня одну, я же только-только успокоила Дадлика, а если этот, опять что-нибудь выкинет, я же не справлюсь одна, Питти». Выпрямившийся в полный рост мужчина многое хотел высказать жене о ее племяннике и сестре, которая ввязалась в разборки ненормальных вместе со своим дурным мужем, из-за чего им на головы свалилось это стихийное бедствие, но сумел сдержаться и выдохнуть. «Мне нужно проветриться, а не то я этому гаденышу шею своими руками сверну, Вернон, но если...» Начало было причитать женщина, но была прервана резким взмахом руки мужа. «Ты не хуже меня знаешь, что эти происшествия случаются не чаще раза в две недели», — Дурси поморщился, в очередной раз вспомнив новенький телевизор. «Сегодня он точно ничего не выкинет, а чтобы подумал о своем поведении, оставь его без ужина. Все, я все сказал». Решительно высвободившись из хватки жены, тучный мужчина вышел на улицу и захлопнул за собой дверь, после чего широкими шагами миновал выложенную камнями тропинку и вышел на основную дорогу. Он не особенно задумывался о том, куда несут его ноги, а лишь следил за тем, чтобы не выйти на проезжую часть и ни в кого не врезаться. Через какое-то время шелест ветра в ветвях аккуратно подстриженных деревьев, свет склонившегося к горизонту солнца, да шум изредка проезжающих мимо машин привели Вернона в более или менее вменяемое состояние, когда он уже не хотел никого придушить, но, если бы была такая возможность, сломал бы нос мерзкому старикашке, подкинувшему годовалого сопляка на порог их дома в корзинке с запиской. Осмотревшись, мужчина обнаружил себя в городском парке, неподалеку от детской игровой площадки, где стояли киоски с газетами, мороженым и лимонадом, негромко беседовали родители и бегали нормальные дети, не взрывающие из-за своих истерик лампочки, не ломающие дорогую бытовую технику, не поджигающие занавески, не заставляющие столовые приборы летать. «Спокойно, спокойно, он уже 3 года не делал последнего, да и не по этой ли причине ты заменил все ножи в доме?» Похлопав себя по щекам, Дурси покопался в карманах куртки и, найдя пару фунтов, с чуть приподнятым настроением отправился к киоскам, чтобы купить спортивный журнал и бумажный стаканчик освежающего лимонада. Со своей добычей тучный мужчина устроился на одной из лавок, откуда открывался вид на вращающуюся качель для 4 ребятишек, выглядящую как деревянный круг с 4 поручнями в форме креста. Как раз в этот момент туда забрался пожилой человек в порядком потертом сером деловом костюме, который уселся прямо на место соединения поручней и дал отмашку 3 сорванцам, что стали бегать вокруг, раскручивая импровизированный трон. Вот ведь хулиганье, а еще взрослый, почтенный мужчина, ненормальный. Промелькнули мысли в голове Вернона, отложившего газету, по какой-то непонятной для самого себя причине продолжая наблюдать за происходящим хулиганством. В свою очередь старик, явно получающий удовольствие от своего положения, подтрунивая над детьми, вынуждал их выкладываться по полной, пока они совсем не выбились из сил. После этого он спустился с качели, чтобы походкой моряка отправиться к деревянной горке, где его опередили мальчишки, активно возмущающиеся подобной несправедливости. «И как вам не стыдно?» – спросил с нотками возмущения Дурсль, когда порядком уставший старик уселся рядом. «Мне, вот совсем не стыдно», – хмыкнул пожилой мужчина. Да и детишки довольны, и спать сегодня будут как сурки. Запомните, молодой человек, усталый ребенок, сонный ребенок, тут как в армии, хе-хе-хе. Но это же, попытался найти правильные слова Вернон, неэтично, подсказал собеседник, ухмыльнувшись в аккуратные седые усы, наличие которых в глазах Дурсля делало его на пару баллов более приятным собеседником. А разве же я заставляю их делать что-то опасное или сложное? Дети и сами рады беситься да упаду. Главное, заинтересовать в занятии, чтобы они не филонили. Я вон, своих внуков планирую записать на танцы, бег, плавание. Чем меньше они будут находиться дома и под присмотром профессионалов, тем мне с женой спокойнее. Тучный мужчина еще долго сидел на скамье и обдумывал разговор с необычным стариком, имени которого так и не спросил. Лишь когда солнце окончательно скрылось, а на улицах начали загораться фонари, он поднялся на ноги и побрел домой, прокручивая в голове идею, вспыхнувшую словно лампочка в мультфильмах, которые так любит смотреть Дадли. «Вернон!» — вскрикнула Петунья, едва только ее муж появился на пороге, а затем повисла у него на шее и уткнулась лицом в грудь. «Я так переживала, уже поздно, а тебя все нет. Прости, Питти, я совсем потерял счет времени», — повинился глава семейства, отстраняя от себя супругу. «У меня отличная новость. Кажется, я придумал, как нам решить проблему Поттера». Уже следующим днем Вернон Дурсль заехал после работы в строительный магазин, где купил формочку и составляющие для смеси. Вернувшись домой, он быстро перекусил и вооружился лопатой, начав обкапывать дом по кругу, делая ровное длинное углубление 2 футов шириной. Каждый вечер мужчина усердно работал, чтобы спустя неделю закончить ровную дорожку, будто бы выложенную из одинаковых серых камушков. На 8-й день утра Гарри Поттера, невысокого мальчика 6 лет, на голове у которого постоянно царил творческий беспорядок из черных непослушных прядей, впервые началось с пробежки в новых кроссовках, до длинных шортах и футболке. «Поттер, вставай!» Громкий, можно даже сказать, трубный голос кузена ворвался в уши 10-летнего зеленоглазого мальчика, что спал в маленькой комнате на 2-м этаже дома номер 4, на Тисовой улице. Откинув одеяло, брюнет пружинисто подскочил на ноги и, скинув пижамные штаны, подхватил заранее разложенное на стуле белье. Мозг после сна еще не соображал, но наученное ежедневными тренировками тело само исполняло вбитые до состояния безусловного рефлекса действия по натягиванию майки, трусов, носков, штанов, тапочек, застелеванию кровати, а затем и марш-броска в ванную комнату. Спустя какие-то 5 минут, умытый и более-менее причесанный, он уже обувался для утренней пробежки, но был остановлен окликом дяди. «Сегодня соревнование, так что, не усердствуй, завтрак на столе». «Да, дядя Вернон», — отозвался Гарри, после чего все же скрылся за дверью на улице, оставив кузена, занимающегося боксом, но не достигшего в этом каких-то успехов, а также старших родственников готовиться к поездке. «Вот видишь, Питти, я был прав», — гордо заявил тучный мужчина, тоже пытавшийся заниматься бегом вместе с племянником, но в итоге бросивший это дело меньше чем через месяц. «Мы вырастим из него человека». «Да-да, дорогой, ты был прав», — закатила глаза стройная блондинка, придирчиво осматривающая сына, одевшегося в недавно пришедшую форму средней школы, сшитую на заказ в не самом дорогом, но заслуживающем уважения ателье. «Дадли, держи спину ровнее». Вернувшись с пробежки, Поттер отправился в душ и, быстро ополоснувшись, переоделся в новенький спортивный костюм, после чего уже позавтракал. С тех пор, как он начал бегать, его кормили не слишком вкусно, на фоне того же Дадли, но сытно, пусть из-за этого и приходилось проводить на беговой дорожке дополнительное время. Впрочем, мальчик не мог сказать, что ему это не нравилось, тем более, что когда он уставал и выбивался из сил, то по телу словно бы проходила теплая волна, что смывало усталость и будто бы наполняло легкостью. Гарри мог тренироваться больше, чем все его одногодки, благодаря чему добивался лучших результатов и выигрывал сперва школьные, а затем и городские соревнования. Сегодня же ему и вовсе предстояло выступить на общебританском юношеском отборочном турнире, по итогам которого можно будет рассчитывать попасть в сборную страны. Благодаря бегу и хорошему питанию, а также магии, но он этого не знал, Поттер был достаточно высок для 10 лет, строен, но не худ, и лишь очки портили все впечатление от образа настоящего спортсмена. Впрочем, дядя и тетя расщедрились на окулиста и заказ 2 пар прочных, узких прямоугольных очков, которые не бросались в глаза и только подчеркивали кукольное лицо. Однако же, из-за правил на соревнованиях, бегать все равно приходилось в контактных линзах, долгое ношение коих раздражало глаза. Было время, когда над Гарри в школе пытались издеваться, но при учителях хулиганы вели себя тихо, а стоило выйти на улицу, он пользовался своим единственным бойцовским умением. И пусть другие мальчишки обзывались трусом, обещали поймать в следующий раз, но Поттер надежно запомнил истину, что рожденный бегать бит не будет. На старт разнесся над беговыми дорожками голос плотного мужчины лет 30, который с флажком встал на самом краю расчерченного белыми линиями полотна. Вдох-выдох, мысленно произнес Гарри, одетый в кроссовки, шорты и футболку с рекламой фирмы Grunnings, поверх которой были надеты соединенные веревочками желтые квадратики ткани с цифрой 9, расположившиеся на спине и груди. Огромная чаша лондонского стадиона давила, заставляя чувствовать себя совсем маленьким и незначительным. Голоса тысяч зрителей, многие из которых являлись родственниками или друзьями участников, сливались в сплошной гул. Я, быстрее ветра, решив отстраниться от внешних раздражителей, мальчик начал повторять про себя мантру, придуманную перед очередным школьным соревнованием, когда его выставили вместе с детьми на год-два старше. Все же среди ровесников у него соперников не осталось уже к 8. Внимание! Вновь раздался голос мужчины в красном, каким-то образом пробивающийся сквозь окружающий шум. Я, быстрее молнии, продолжал настраиваться на гонку Поттер, вставая в стойку рядом с другими претендентами, которым уже исполнилось 11, а то и 12, впрочем, ему было не привыкать являться самым младшим. Дядя всегда говорил, что нужно полностью концентрироваться на работе, которой ты занимаешься, чтобы добиться успеха. Обычно после этих слов он гнал племянника бегать, приговаривая, что сделает из него человека, на вопросы вроде «А кто я сейчас?», отвечая о болтус, балбес, а временами и дармоед. В отличие от Дадли, которому предстояло унаследовать фирму отца, дом и другое имущество, Гарри рано понял то, что ему предстоит всего добиваться самому. Нет, тетя и дядя относились к нему довольно неплохо, обещали оплатить колледж, но на этом все. Так что идея собственными ногами заработать себе и деньги, и славу, и уважение нашла отклик в душе мальчика, отчаянно старающегося увидеть одобрение в глазах единственных близких взрослых. Да, Гарри завидовал кузену, но времени и сил на то, чтобы рефлексировать, у него не хватало. Когда же накатывала тоска, то помогала мудрость дяди Вернона. Бегай, пока в голове не останется мыслей, а потом еще чуть-чуть. Он ведь уже и не помнил того, с чего все это началось, полжизни прошло, а порой всплывающие в памяти яркие образы принимал за детские фантазии, которые не мог отличить от реальности. Я, сама скорость, промелькнули в голове последние мысли, после чего был дан старт, и тело, напряженное словно сжатая пружина, выпущенная из лука стрелой, устремилась вперед, чтобы с первых же метров занять лидирующую позицию. Бег – единственное, что у Поттера получалось хорошо. Тетя Петунья говорила, что его мысли попросту не успевают за ногами, после чего отвешивала подзатыльник и отправляла переделывать домашнюю работу. Нет, глупым он не был, и то, что считал интересным, схватывал на лету, историю, которая была похожа на приключенческий роман, если отбросить все эти многочисленные даты. А вот с точными науками приходилось сложнее. Только вот на соревнования его с оценками ниже чем хорошо не пускали, из-за чего приходилось корпеть над учебниками вместе с кузеном. Но вот все надоедливые книжки остались позади, а он здесь летит по беговой дорожке лондонского стадиона, слыша гул криков болельщиков. В ушах шумел ветер, в груди мощно стучало сердце, поле зрения сузилось до ширины 3-4 метров, а по мышцам растекался жар. Где-то позади остались конкуренты, претендующие на его будущее, к которому он стремился с 6 лет. Разумеется, когда-то давно, год или два назад, Гарри хотел стать футболистом, чтобы выступать на стадионах за свою любимую команду, а может быть и вовсе выиграть чемпионат мира в составе сборной. Только вот сильная близорукость, не позволяющая без очков или линз увидеть текст книги дальше, чем перед собственным носом, разрушила эту надежду. Окулист, к которому обратились дядя и тетя, простыми словами объяснил, что операцию можно будет сделать только во взрослом возрасте, а к тому времени все шансы окажутся упущены. Это невероятно. Гарри Поттер первым пересекает финишную черту и устанавливает новый рекорд для детей младше 13 лет. Голос диктора, разносящийся над стадионом, сливался с гулом толпы, размахивающей флажками, прыгающей, снимающей на фото и видеокамеры. Возможно ли, что мы видим рождение новой легенды спорта? Я очень хочу в это верить. Постепенно остановившись, чувствуя, как слух и зрение возвращаются к норме, зеленоглазый мальчик первым делом стал выискивать среди зрителей своих родственников. Когда же его взгляд нашел светловолосых мужчину и женщину, что стояли за деревянным ограждением, на губах сама собой расцвела счастливая улыбка. Дядя и тетя, и даже кузен, широко улыбаясь, махали ему руками, в которых сжимали яркие флажки. И за всем этим, сидя на самом верхнем ряду трибун с самым обычным биноклем в руках, сохраняя на лице доброжелательное выражение, наблюдал старик в потертом деловом костюме. Незваный гость. Этот день для Гарри был по-настоящему волшебным. Он выиграл финальный забег, попал на телевидение и собственными глазами видел королеву, так-то, Пирс Палкис. И пусть большую часть времени приходилось ждать в раздевалке, а затем и сидя рядом с Дурслями в тени трибун, но когда всех победителей вызвали на собранную во время короткого перерыва сцену и включили гимн, Поттер в эти мгновения почувствовал, что вправду добился чего-то очень важного. Слова же, произнесенные красивой и доброй пожилой леди, что будто бы обращалась именно к нему, пробуждали в душе желание никогда не останавливаться и не упускать из рук собственную судьбу. «Я всего смогу добиться сам, мной будут гордиться, будут восхищаться, люди на улице будут оборачиваться и говорить это же Гарри Поттер». Находясь в крайне приподнятом настроении, которое вряд ли что-либо могло испортить, мальчик плохо воспринимал происходящее вокруг, но все же отвечал на задаваемые вопросы и старался вести себя безукоризненно вежливо. Всей семьей они отметили получение медали в недорогом ресторане, где Гарри и Дадли заказывали все, что хотели, а администратор даже попросил их сфотографироваться для стены славы и расписаться в специальной книге почета. Когда же пришло время оплачивать счет, дядя Вернон, гордо топорща усы, тем самым напоминая моржа из мультфильма про непоседливого пингвина, торжественно вручил племяннику серебряные часы на цепочке, на откидывающейся крышке которых с внутренней стороны была выгравирована надпись «Никогда не забывай, кто ты». Домой Дурсли и Поттер приехали глубоким вечером, в лучах закатного солнца остановившись рядом с домом. Гарри к тому моменту успел задремать, сидя на заднем сидении, так что кузену пришлось его расталкивать, а когда они выбрались из машины, то мальчики замерли, в удивлении уставившись на незнакомца, стоявшего прямо перед порогом. «Это же Гэндальф?» — спросил зеленоглазый брюнет у голубоглазого блондина, что даже рот приоткрыл, разглядывая старика в сером плаще, остроконечной шляпе и с длинной седой бородой, спускающейся на грудь. «У Гэндальфа должны быть посох и трубка», — возразил Дадли, сосредоточенно нахмурив брови. «Прошу прощения за столь поздний визит», — заговорил незнакомец, доброжелательно улыбнувшись. «На самом деле я пришел раньше, но не застал вас дома. Вы, видимо, где-то задержались после стадиона». Краем зрения мальчик заметил, что застывшая при виде старика тетя Петунья побледнела, из-за чего стало казаться, что она вот-вот упадет в обморок. Дядя Вернон же напротив покраснел, сжал кулаки, а на его виске стала пульсировать жилка, выдающая крайнюю степень бешенства. «Убирайтесь вон от моего дома», – процедил глава семейства, – с угрожающим видом начав надвигаться на старика. «Вас сюда никто не звал. Разве вы не получили мое письмо еще неделю назад?» – удивился незнакомец. «Я сообщал, что прибуду для предварительной беседы с Гарри. Со мной», – широко распахнул глаза мальчик, стоило ему услышать свое имя. «Молчать!» – вскрикнул тучный мужчина, отчего зеленоглазый брюнет вздрогнул и как-то неожиданно для себя втянул голову в плечи. Кузен повторил те же действия, шумно захлопнув рот. «Мы не ждали никаких ненормальных и не собираемся иметь с вами ничего общего. А теперь уходите, пока я не вызвал полицию. Петунья, отведи детей в дом. Вернон, ты...» Попыталась что-то сказать тетя, успевшая обойти машину, чтобы оказаться за спинами сына и племянника, а затем опустить ладони им на плечи. «Мистер Дурсль, я прошу вас успокоиться», — заговорил старик, коего будто бы вовсе не пугала туша дяди Вернона, который хоть и страдал лишним весом, но оставался при этом весьма сильным человеком. «Я сказал, нет», — припечатал тучный мужчина. «Мы воспитали из Гарри нормального человека, и я не позволю вам втянуть его ни в какие ваши безумные планы. Из-за вас уже погибли его отец и мать. Оставьте ребенка в покое. Дайте ему жить своей, нормальной жизнью, в которой у него есть хорошие. Мама и папа погибли из-за этого старика, удивился мальчик, новым взглядом посмотрев на волшебника, но несмотря на все желание узнать правду о случившемся 10 лет назад, все же позволил тете себя увести в дом. Дурсли не любили разговоры о Лили и Джеймсе Поттерах, на любые вопросы отделываясь ответами вроде «подрастешь, узнаешь», ну или «я занята». Учитывая, что стоило поднять эту тему, как настроение дяди и тети резко портилось, что сказывалось на их отношении к племяннику, то вскоре мальчик научился не спрашивать лишнего. Все, что он знал, они связались с дурной компанией, втянувшей молодую семью в неприятности, из-за чего мальчик остался сиротой без гроша за душой. «Умывайтесь и спать», тоном, не терпящим возражений, приказала хозяйка дома, отправляя сына с племянником наверх. «Тетя, можно я?» – попытался было возразить зеленоглазый брюнет. «Иди в свою комнату», – прикрикнула женщина, в искусственном свете ламп выглядящая какой-то осунувшейся и будто бы разом постаревшей, но затем вздохнула и все же добавила. «Завтра поговорим, Гарри». «Опять завтра? Да когда же оно наступит-то?» – с обидой и раздражением подумал мальчик, взбегая по лестнице на второй этаж. Пробежав по коридору до самого конца, Гарри ворвался в маленькую комнату и захлопнул за собой дверь, после чего плюхнулся на кровать и уставился в потолок. Из приоткрытого рта вырывалось тяжелое дыхание, в ушах стучала кровь, по мышцам стал распространяться хорошо знакомый жар, но на этот раз словно бы стремящийся вырваться наружу прямо через кожу. Поттер зажмурился, сжал кулаки, глубоко вдохнул и задержал дыхание, а затем резко выдохнул и расслабился. Напряжение из тела ушло, будто его и не было, а в голове заметно прояснилось. «Дядя говорит, что этот старик виноват в том, что я, сирота, но ни он, ни тетя не хотят рассказывать, что именно с ними произошло. Это значит, что нужно во всем разобраться самому». Приняв решение, мальчик сел на кровати и осмотрелся, словно бы ожидая увидеть в комнате что-то новое. Окно его спальни выходило на задний двор, а вот комната дяди и тети смотрела на фасад, но заходить туда строго-настрого запрещалось. Однако же оконный проем имелся еще и на чердаке, пробраться куда было проще и, чего уж греха таить, безопаснее. Приняв решение, скинув обувь и спортивную куртку, мальчик осторожно выглянул в коридор, прислушался и только после этого переступил порог комнаты, прикрыв за собой створку. Подкравшись к лестнице, он посмотрел вниз, чтобы увидеть расхаживающую туда-сюда тетю, покусывающую маникюр, которым так гордилась. На секунду в голову даже закрались сомнения и чувства стыда, но усилием воли брюнет сумел их отогнать, напомнив себе о том, что другого случая узнать правду может и не представиться. Вернувшись вглубь коридора второго этажа, Гарри подпрыгнул и уцепился за свисающий с потолка шнурок, чтобы потянуть его вниз вместе с прямоугольным люком, удерживающимся на двух петлях. Тут же ему пришлось ловить выдвинувшуюся лестницу, чтобы не дать ей стукнуть по полу, тем самым привлекая внимание всех домочадцев. Вроде бы никто ничего не заметил, выдохнул про себя Поттер, чтобы торопливо взобраться на чердак и, ощупывая путь перед собой выставленными руками, собирая скопившуюся пыль носками, направился к выходящему на передний двор окну. Дядя все еще находился рядом с машиной, но уже не стоял, пытаясь нависать над Гэндальфом, а расхаживал туда-сюда, при этом активно жестикулируя. Его собеседник проявлял больше сдержанности и, даже когда тучный мужчина начал тыкать его пальцем в грудь, высказывая явно что-то нелицеприятное, просто слушал и ждал. К сожалению мальчика, надежда на крики, ну или хотя бы громкую речь спорщиков себя не оправдала. До слуха доносились далекий шум машин, лай собак, даже уханье сов, но никак не слова взрослых мужчин. Они шепотом ругаются, что ли? Возмутился такой несправедливости зеленоглазый брюнет, прижавшись лбом к стеклу, стараясь хотя бы рассмотреть что-нибудь важное. В душе промелькнуло разочарование, что он не научился читать по губам, как Джеймс Бонд. «Что там?» – спросил Дадли негромко, ладонью прикрыв рот. «Молчат, как рыбы», – посетовал Гарри. Затем его глаза широко распахнулись, и он резко обернулся, уставившись на кузена. «Ты что тут делаешь? Тетя же сказала, чтобы мы шли по комнатам. Хотел зайти к тебе, а тут чердак открыт», — пожал плечами младший Дурсли. «И вообще, тебя это тоже касается. Так что, если застанут, влетит обоим». «Мне влетит сильнее», — подумал брюнет, тут же выбрасывая из головы несвоевременную мысль. «Я хотел узнать о родителях», — признался Гарри, — «но тут ничего не слышно. Дядя Вернон умеет разговаривать жестами, только если ругаться», — фыркнул с усмешкой кузен, но тут же добавил: «Я сам видел, как он на работе так делает, и его все понимали. Сомневаюсь, что это именно то, что нужно», — досадливо поморщившись, констатировал про себя Поттер. Тем временем за окном происходило что-то интересное и необычное. Вернон Дурсль, по всей видимости выслушавший ответную тираду, заметно сдулся и теперь стоял, опустив руки вдоль тела. Некоторое время двое мальчишек, прижавшихся лицами к стеклам, смотрели на странную пародию на немое кино, окончившуюся тем, что оба взрослых мужчины развернулись и пошли ко входу в дом. Старик, прежде чем скрылся из виду детей, правой рукой приподнял шляпу и взглянул на неудачливых шпионов так, словно всегда знал о их присутствии. «Мы в заднице», — изрек младший Дурсль, отлипая от окна. «Не знаю как, но Гэндальф нас засек и теперь сообщит отцу». «Нашел, о чем переживать», — досадливо подумал про себя Поттер, ощущающий себя так, словно вот-вот должно произойти что-то важное, не уступающее недавней встрече с королевой, пусть и не личной. Внизу хлопнула дверь, раздались взволнованный голос тети, а затем и гулкое ворчание дяди, после чего хозяин дома гаркнул во всю глотку: «Гарри, спустись вниз, вот оно, сейчас что-то произойдет, я узнаю, что случилось с родителями». В животе у мальчика похолодело, а ноги почему-то отказались слушаться. «Не дрейфь», — хлопнул кузена по плечу младший Дурсль, — «если что, я скажу, что виноват ты». «Спасибо», — саркастично отозвался Поттер, — «ты меня успокоил. Я знал, что могу на тебя положиться. Обращайся», — нагло ухмыльнулся Дадли, первым направляясь к спуску с чердака. «И не забудь отряхнуться, чтобы тебе еще и мама не всыпала». Последний совет был и вправду дельным. Тетя Петунья, конечно, не стала бы устраивать сцену перед незнакомцем, но вот когда они остались бы одни, не упустила бы возможность прочитать лекцию о том, как должен выглядеть британский школьник из достойной семьи. Так что, прежде чем попадаться ей на глаза, и вправду стоило избавиться от налипшей на одежду пыли. Спустившись на второй этаж и оставив вход на чердак открытым, так как их все равно обнаружили, а шуметь перед важным разговором могло оказаться чревато, зеленоглазый брюнет метнулся в свою комнату и быстро скинул одежду на пол, чтобы начать облачаться в свежий комплект из тумбочки. Благодаря ежедневным тренировкам справился он быстро, так что не прошло и 5 минут, а оба мальчишки уже предстали перед взрослыми, разместившимися в гостиной. «Дадли, иди спать», — решительно велел старший Дурсль, одарив тяжелым взглядом сына. «Но, пап», — попытался надавить на жалость отца младший блондин. «Я сказал, спать», — сурово сдвинул брови тучный мужчина, сидящий на диване напротив кресла, в котором расположился странный старик. Гарри даже заморгал в удивлении, так как при всем желании не мог вспомнить, чтобы у них дома имелся столь вычурный бархатный предмет мебели, опирающийся на стилизованные под лапы льва ножки. «Вернон, Дадли тоже будет полезно узнать о том, что его окружает», — произнесла тетя Петунья, входя в гостиную с подносом, на котором стояли чашки с блюдцами и чайничек. «Если директор, конечно, не возражает». «О, я вовсе не возражаю», — доброжелательно кивнул старик, успевший снять свою нелепую шляпу, из-за чего мальчикам открылся вид на полностью седую голову, а также очки-половинки, которые раньше почему-то ускользали от внимания. «Тем более, вы же живете все в одном доме. Было бы неправильно выделять кого-то одного и скрывать от него важную информацию. Я бы предпочел, чтобы мой сын вовсе никогда не сталкивался с такими, как вы». Явно проглотив куда более грубое высказывание, дядя Вернон махнул рукой на диван рядом с собой. «Садитесь. К сожалению, мистер Дурсль, ну или же к счастью, наши желания не всегда исполняются». «Благодарю, Петунья», — приняв чашку с блюдцем, незнакомец сделал осторожный глоток. «Превосходно. Вы же не будете спорить, что некоторые неприятные события могли бы произойти совсем иначе, если бы вас заранее предупредили об особенностях определенных людей». «Я уже согласился дать мальчикам возможность выслушать вас, Дамблдор», — огрызнулся хозяин дома. «Что еще вам нужно?» «Прошу прощения», — виновато повел руками с удерживаемой в них посудой старик, терпеливо дождавшийся, пока Поттер и Дурсль-младший устроится слева от тучного мужчины, а тетя Петунья — справа. Зеленые глаза бегуна подозрительно уставились на незнакомца, неторопливо поставившего блюдце с чашкой на стол, а затем откинувшегося на спинку высокого кресла. Казалось, что вот сейчас он достанет из своего плаща длинную трубку, раскурит ее и начнет пускать дымные кольца, чтобы начать глубоким голосом рассказывать о чем-то необычном. Впрочем, ожидания брюнета не оправдались, но он не мог сказать, что оказался разочарован этим фактом. «Меня зовут Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, Гарри, и я – директор школы чародейства и волшебства». После этих слов плащ старика окрасился ярко-фиолетовым, стал казаться более тонким, а еще на нем появились золотые звезды, словно бы скользящие по ткани. «И ты, мальчик, уже зачислен на первый год обучения. Ух ты!» – выпучил глаза Дадли. «Вы, фокусник, Гарри, ты будешь учиться в школе клоунов». «Дадли, закрой рот и слушай», – рыкнул дядя Вернон, отчего зубами клацнул не только его сын, едва не прикусивший язык, но и хотевший задать вопрос Поттер. «Не стоит столь остро реагировать на детскую непосредственность. В конце концов, когда нам еще говорить то, что приходит в голову, если не в юности и старости?» На последних словах Альбус кто-то там Дамблдор заговорщически подмигнул мальчишкам, но тут же вновь стал серьезным и, проведя пальцами по белоснежной бороде, в которой проявились маленькие золотистые бубенчики, продолжил проникновенным голосом. «Наш мир, юный Дадли, несколько сложнее, чем принято считать. Рядом с привычной всем реальностью, где правит бал законы физики, существует мистическая реальность со своими законами. И сегодня я кратко поведаю вам о ней. Сказка на ночь. Альбус кто-то там Дамблдор, из-за метаморфозы плаща в цветастую мантию, ставший похожим на сказочного волшебника вроде Мерлина, устроился поудобнее в своем кресле и неторопливо заговорил. Гарри, внимательно вслушивающийся в его слова, чувствовал себя словно ребенок, которому сказку рассказывает добрый дедушка. «Нет, из-за него погибли мои родители», — так дядя сказал. «Их он тоже заговорил, о том, что существуют разного рода преступники, выманивающие деньги, втягивающие в секты, вербующие на службу в королевский флот, отправляющийся в Америку». Поттер знал еще из уроков истории телевизора, так что смог вовремя себе напомнить о том, что не верит этому подозрительному старику. Он даже не подозревал, что сам пожилой гость, привычно вошедший в состояние терпеливого воспитателя непоседливых детей, с огромным трудом не расплывается в умиленной улыбке при виде подозрительно прищуренных глаз хмурого мальчика. В конце концов, волшебный мир был очень похож на сказку, в которой ведьма за оскорбление может превратить тебя в лягушку, а чрезмерная доверчивость приведет на алтарь какого-нибудь древнего рода, не гнушающегося жертвоприношениями разумных существ. Как известно простым людям, Вселенная родилась из большого взрыва, произошедшего примерно 15 миллиардов лет назад. Именно тогда начался процесс разделения энергии на легкую, которую мы называем магией, а также тяжелую, превратившуюся в материю вроде дерева, камня, очень вкусного чая. Старик слегка кивнул хозяйке дома, но тут же продолжил. Нынешняя наука людей способна фиксировать само наличие легкой энергии, но лишь небольшая часть человечества имеет возможность взаимодействовать с ней напрямую, при помощи определенных манипуляций переводя ее в более тяжелое состояние, тем самым создавая физические эффекты. На последних словах Дамблдор поднял правую руку на уровень лица и вытянул указательный палец правой руки, на кончике которого загорелся маленький белый огонек, заставивший напрячься дядю Вернона, сжать губы в линию тетю Петунью, широко распахнуть глаза кузена, а также жадно впиться в фонарик взглядом самого Гарри. Впрочем, это можно было объяснить каким-то трюком, а чего-то большего, к разочарованию Поттера, гость показывать не спешил. Как известно людям, каждое вещество состоит из мельчайших кирпичиков, называемых молекулами, которые в свою очередь состоят из еще более мелких кирпичиков, атомов. Голос волшебника лился словно спокойная река, завораживая и будто бы убаюкивая, из-за чего в воображении начинали воплощаться объясняемые им образы. Сами же атомы состоят из тяжелой энергии. И, как вы уже догадались, когда формировались планеты и звезды, легкая энергия тоже не осталась в стороне. Притягиваясь к объектам наибольшей массы, вроде Солнца, Земли и Луны, она обретала плотность и меняла свои свойства. И в то время, когда на нашей планете образовывалась жизнь, схожие процессы происходили как с материей из тяжелой энергии, так и с ее более легким аналогом, обладающим большей пластичностью и подвижностью. Таким образом, современный человек, какой бы у него ни был цвет кожи, является обладателем не только материального тела, но и энергетического, называемого просто душа. Но если душа – это такое же тело, но из другого вещества, то она есть и у животных, а у вещей. Эти вопросы едва не вырвались изо рта зеленоглазого мальчика, но он все же сумел сдержаться, продолжая слушать речь Дамблдора. Точно так, как Солнце согревает Землю и другие планеты своим светом, оно же облучает их собственной легкой энергией, принявшей определенный окрас. Гарри показалось, что между ладонями старика вспыхнул маленький огненный шар, но стоило моргнуть, и он исчез, а когда он покосился на дядю и тетю, то понял, что они ничего не заметили. Когда-то люди считали, что наша Луна – это ночная звезда, а не спутник планеты, и они оказались не совсем неправы. Ведь, как я уже говорил, легкая энергия притягивалась к центру наибольшей массы тяжелой энергии, в результате чего сейчас каждую ночь Землю окутывает излучение холодной звезды. Таким образом, некоторые события возможны лишь в то время суток, когда одно или другое светило находится с нашей стороны планеты, а оборотни превращаются потому, что от Луны отражается излучение Солнца, спросил кузен Поттера, вызвав у брюнета вспышку раздражения. Все же он хотел, чтобы старик наконец перешел к самой магии, а не останавливался на уроке истории. «Дадли, не неси чепухи», — возмутился дядя Вернон. «Или сейчас же отправишься спать. Юный мистер Дурси прав. Некоторые физические, химические и биологические реакции возможны только в полнолуние, ну или же в специально оборудованной лаборатории», — поддержал младшего блондина Дамблдор, после чего добавил. «Впрочем, сейчас это не слишком важно, а потому... прошу оставить вопросы до конца моего рассказа. Все же время уже позднее, и мне бы не хотелось становиться причиной, из-за которой молодые люди не сумеют нормально выспаться. Раньше нужно было об этом думать», — недовольно проворчал хозяин дома, но продолжать не стал и принялся слушать. Гарри даже показалось, что дядя и сам заинтересовался лекцией, причем понимая в ней гораздо больше племянника и сына. ГХМ. Кашлянув в кулак, старик продолжил свою речь, вновь погружая слушателей в некое гипнотичное состояние. Когда на Земле возникла первая жизнь, то она находилась под воздействием излучения как Земли, так и Солнца с Луной, из-за чего существа, предпочитающие дневной или ночной образ жизни, приобретали те или иные свойства. Да, именно из-за воздействия легкой энергии эволюция шла не только благодаря генетической лотерее, когда у более успешного представителя животного мира мог родиться целый выводок менее успешных детенышей, но и благодаря естественному желанию всех живых существ быть лучше, сильнее, быстрее, скрытнее других, направляющему имеющиеся в организме запасы сил на развитие и закрепление определенной черты. Таким образом, в эпоху динозавров, когда фон легкой энергии на нашей планете был особенно высоким и диким, по Земле ходили стада огромных существ, получивших от предков современного человечества звучное имя драконы. «Чушь!» – возмутился дядя Вернон, вырвав Гарри из череды образов, в которых он видел величественных гигантов, возвышающихся над деревьями, стоя на ногах колоннах. «Люди появились на Земле гораздо позже, чем вымерли динозавры. Это каждый ребенок знает. Дядя, тебя же просили подождать с вопросами до конца лекции», – недовольно подумал Поттер, тут же спохватившись, что слишком сильно вслушался в слова Дамблдора, совсем забыв о его причастности к смерти родителей. Уверенность в том, что он, гипнотизер, только укрепилась. «Вы все поймете, когда я закончу историю», — заверил мужчину рассказчик. «На чем я? Ах да, драконы скапливали в себе огромные по нашим меркам объемы легкой энергии, которую растрачивали на охоту, рост, укрепление шкуры, полет и многое другое. Некоторые разновидности этих существ сумели пробудить разум, что позволило им осознанно направлять внутреннюю силу, тем самым превратившись в по-настоящему опасных чудовищ. Вероятно, если бы не падение метеорита, то сейчас Землей правили бы именно их потомки, а не народы, зародившиеся миллионами лет позже. Однако же история, сколь бы это ни пытались изменить некоторые ученые, не терпит сослагательного наклонения. Таким образом, вымирание большей части неразумной живности того периода остается неизменным фактом, как, впрочем, и выживание части разумной фауны. Некоторые драконы, полностью пробудившие разум и научившиеся использовать легкую энергию, еще долго после наступления новой эпохи являлись настоящими хозяевами планеты, и только их неуживчивость позволила другим видам развиться достаточно, чтобы построить свои цивилизации. Уже во времена расцвета Древнего Египта, когда начали зарождаться пантеоны человеческих богов, Существо, называемое библейским богом, занималось истреблением злых драконов и иных монстров, сумевших развиться до невероятного уровня силы благодаря легкой энергии. Но, Гарри, об этом ты узнаешь на уроках истории в Хогвартсе. Пока же перенесемся во времена основания нашей школы, которое произошло в 1002 году нашей эры. Именно тогда магическая Великобритания превратилась в самостоятельное государственное образование, а островное королевство превратилось в центр культуры, науки, военной силы. Над нашей страной раскрыт купол, защищающий ее жителей от вторжения опасных существ, оповещающий о прорывах и применении сколь-нибудь сильной магии. Мы, волшебники, будь то министерские чиновники, магозоологи, учителя и сотрудники военных структур, находимся под прямым подчинением короны, служим ее щитом и мечом против паранормальных угроз. Магический мир, Гарри, суров и опасен, ибо далеко не все его обитатели рассматривают людей как равных себе, а потому каждый одаренный ребенок, указом от 1011 года должен получить минимальное образование, дабы знать правила безопасности, законы, ну и по призыву Верховного Чародея встать на защиту своей родины. Лишь в 1689 году был принят закон, получивший название «Статут секретности». Он запрещает представителям любой магической державы применять магию открыто. Подпунктов, регулирующих взаимоотношения сторон в договоре, много, но сейчас тебе нужно знать, что лишь благодаря этому закону простые люди имеют возможность жить, не оглядываясь на магический мир, в большинстве случаев вовсе считая его сказкой. Вмешательством же считается участие в политике, применение магии в бизнесе, войне, спорте. К чему может привести нарушение этого закона любой из сторон, нам отлично показала Вторая мировая война, далеко не все события и последствия которой вошли в учебники простых людей. А ведь из-за самоуверенности и глупости группы политических деятелей и волшебников, посчитавших себя вправе решать судьбу мира, вся земля едва не рухнула в новое средневековье. «Постойте», — вскинулся Поттер, уловив кое-что интересное для себя. «Волшебникам запрещено заниматься спортом?» «Что ты, Гарри, спортом заниматься очень полезно», — успокоил его старик, но затем вздохнул, и на его лице появилось виноватое, сожалеющее выражение. «К сожалению, использование легкой энергии во время соревнований приравнивается к допингу. Это нельзя определить при помощи обычных тестов, но на каждом сколь-нибудь важном мероприятии присутствуют волшебники, отслеживающие магию. Я, ну как же?» В голове мальчика зашумело, зрение стало затуманиваться, а руки пришлось сжать в кулаки, чтобы пальцы не дрожали. «Я ведь волшебник». К сожалению, британских фанатов спорта, Гарри Поттер повредил колено во время тренировки, из-за чего не сможет продолжить участие в спортивных мероприятиях, виноватым голосом заявил Дамблдор. «Но, мальчик мой, не стоит расстраиваться. В магическом мире достаточно видов спорта, где ты сможешь проявить себя, если у тебя возникнет такое желание. Особую популярность у молодежи сейчас имеет квиддич». «К черту!» — выкрикнул зеленоглазый брюнет, вскакивая на ноги и до боли сжимая кулаки. «К черту вас, вашу магию и ваш квиддич!» «Успокойся, Гарри, мы что-нибудь придумаем», — заговорила тетя Петунья. «Все не так плохо, неплохо, неплохо», — продолжал распаляться ребенок. «Да я, да вы, да пошли вы все в задницу, оставьте меня в покое». Оттолкнув попытавшегося его остановить кузена, Гарри побежал наверх и сам не заметил, как оказался в своей комнате, захлопнул дверь и упал на кровать. У него из головы совершенно вылетело то, что он хотел узнать о своих родителях, да и история о магии заметно померкла. Все это затмило чувство потери твердой опоры под ногами, мечты и уверенности, к которой он рвался каждый день, не жалея себя. Лица дяди и тети, радовавшихся его успеху, признавших его кем-то важным, мелькали перед внутренним взором, сменяясь выражениями брезгливости и разочарования. Голос королевы, звучавший после награждения, выражавший надежду на новые успехи, теперь казался только насмешкой. Поттер так и не услышал, как открылась и закрылась ведущая в коридор дверь, не обратил внимания на то, что кровать качнулась, когда на ее край кто-то сел, и только когда на голову легла чужая рука, вздрогнул, сжавшись всем телом. Однако же вместо обвинения или укора, он услышал голос тети, просто начавшей петь ему колыбельную, осторожно гладя волосы и перебирая пальцами непослушные пряди. Впервые за очень долгое время мальчик плакал, молча уткнувшись в подушку. Вернан Дурсль сидел напротив волшебника, от которого чувствовалась холодная, подавляющая сила. Сейчас, Когда в поле зрения не было единственного благодарного зрителя, он уже не выставлял себя добродушным стариком, вынужденным выполнять тяжелую, неприятную работу. «Зачем было это делать?» – спросил хозяин дома, едва сдерживая клокочущий гнев, подкрепленный пониманием собственного бессилия против этого человека. «Неужели нельзя было прийти до соревнования, чтобы не разбивать мальчишке мечту, или хотя бы завтра, дав порадоваться своему успеху один день? Пусть он так и не полюбил племянника как родного, но за прошедшие годы все же привязался к парню, упрямо идущему к поставленной цели. И сейчас, если бы гость не решил задержаться, предпочел бы поговорить с ним вместо жены, чтобы объяснить то, что жизнь на этом не кончается. Однако же от мысли, что с этим старым монстром можно один на один оставить Петунью или Дадли, кровь в жилах застывала. «Ничего, Гарри, завтра поговорим как мужчины», — мысленно пообещал хозяин дома. Сегодня Гарри уже растратил магию, так что можно было не опасаться стихийного выброса, неизбежного в иной ситуации. Спокойно ответил, явно утаив другие свои причины, принесшие дурные вести незваный гость. «Мир магии суров, но Гарри предстоит в нем жить не меньше 7 лет, и я не хочу, чтобы он воспринимал его как добрую сказку. Старый ты ублюдок, чтоб тебе подавиться», — мысленно пожелал Вернон. «У Гарри уже давно не случается этих выбросов», — заявил Дурсль. «Может, он и не волшебник вовсе, Тинки?» — позвал кого-то Дамблдор, в голосе коего прозвучали приказные нотки. «Господин Дамблдор, сэр, звал Тинки», — пролепетало низкорослое, большеухое и серокожее существо, похожее на деформированного человека с огромными темными глазами, тонкими руками и ногами, длинными пальцами и стопами, вытянутым лицом, одетая в нечто вроде тоги со странным гербом. «Сколько магических выбросов было у Гарри Поттера за сегодняшний день?» — уточнил старик, совершенно не обративший внимания на закаменевшего от удивления, испуга и злости Вернона. «3, господин Дамблдор, сэр», — пролепетало существо в ответ. «Обычно у господина Гарри, сэра, 2 выброса в день, но сегодня 3. Господин Гарри, сэр, растет очень сильным волшебником. Возвращайся к работе», — отпустил слугу директор. «Как видите, мистер Дурсль, я не только обеспечил вам выплаты пособия за сироту, решил проблемы со страховкой и медицинским обслуживанием, но и оставил кое-кого приглядывать, чтобы не случилось чего-нибудь опасного. То, что вы не видели результатов магических выбросов, лишь означает, что либо мальчик направлял их на себя, либо Тинки успешно развеивал эффекты. Пожалуй, на сегодня достаточно. Доброй ночи, мистер Дурсль, и еще раз спасибо за чай. До свидания. Век бы тебя не видеть, старый выродок», — пронеслось в голове хозяина дома, поднявшегося с дивана в тот момент, когда кресло вернулось к форме обычного стула, а волшебник направился к выходу на улицу. Новый старт. Гарри проснулся рано утром, лежа в своей кровати в нижнем белье, укутанный одеялом по самую шею. Некоторое время он просто смотрел в потолок и пытался выстроить в своей голове рушащуюся картину мира, пошатнувшуюся из-за позднего гостя, своими словами выбившего почву из-под ног. А был ли он на самом деле? Может быть, я просто устал и перенервничал, из-за чего мне приснился этот бредовый сон? Мысль оказалась очень соблазнительной, из-за чего в нее крайне хотелось верить, тем более, что это означало бы, что и собственная истерика ему тоже приснилась, как и колыбельная тети Петуньи, сидевшей с ним до глубокой ночи. Приняв сидячее положение, Поттер осмотрелся и увидел медаль, лежащую на прикроватном столике, а также серебряные часы на цепочке. Дыхание мигом перехватило, в носу защипало, но он с силой зажмурился, провел ладонями по лицу, с усилием вдохнул и выдохнул, после чего еще и ущипнул себя за руку, зло зашипев, словно змея. «Ну, во всяком случае, хотя бы это точно не было сном», — констатировал про себя мальчик, беря левой рукой хронометр, чтобы нажать на маленькую кнопку. Шершавая крышка с флагом Великобритании, выгравированным на внешней стороне, откинулась, открывая циферблат со стрелками на темно-синем поле, которые подбирались к 10 часам. Моргнув, брюнет протер глаза и всмотрелся в прибор еще раз, но иллюзия не развеялась. Он действительно проспал тренировку, и его никто не разбудил. А это было доводом в пользу того, что вечерние события не являлись сном. «Так значит, все, дядя и тетя, я больше не...» К горлу подкатил горький ком, который Поттер стойко проглотил, захлопнул часы и бросил их на стол, чтобы подтянуть колени к груди и, обхватив их руками, уткнуться в них лбом. Он не хотел верить в то, что карьера профессионального спортсмена, которая только-только успела начаться, столь бесславно и внезапно закончилась. Рев трибун, огонь в мышцах, напрягаемых изо всех сил и даже чуть-чуть больше, вспышки фотоаппаратов, жужжание видеокамер, внимание взрослых, все это было связано с бегом на соревнованиях. Благодаря этому дядя Вернон и тетя Петунья смотрели на него так, тепло. «Какого черта вы, волшебники, взяли и влезли в мою жизнь? Все это время я был вам не нужен, а теперь, когда у меня все складывалось хорошо», сжав в кулаках край одеяла, мальчик несколько раз дернул ткань, пытаясь ее порвать, но материал оказался достаточно прочным. Откинувшись на спину, Поттер уставился в потолок пустым взглядом, совершенно не представляя того, что ему теперь делать. Вероятно, он мог бы валяться целый день, жалея себя и проклиная магов, надеясь, что хотя бы одно доброе слово достигнет адресатов, но громкий стук в дверь заставил вынырнуть из собственных мыслей, а громогласный голос вынудил подскочить с кровати и начать озираться. «Гарри, хватит валяться. То, что ты выиграл какой-то там забег, не значит, что теперь тебе можно бездельничать», — провозгласил дядя Вернон, а спустя несколько секунд тишины добавил: «Жду тебя на улице через 10 минут. Опоздаешь, пеняй на себя». «Неужели он решил выставить меня из дома?» — пронеслась в голове испуганная мысль, которую мальчик тут же поспешил выкинуть, чтобы начать метаться из стороны в сторону, ища носки, штаны, чистую футболку. К тому моменту, как Гарри вышел на улицу, старший Дурсль, тоже одетый в спортивный костюм, держа в руках свисток и бутылку воды, притопывая правой ногой, уже стоял на беговой дорожке. Встретившись глазами с племянником, он широко ухмыльнулся и приказным тоном произнес: «Раз сегодня ты проспал, пробежишь на 5 кругов больше. Начинай, дядя Вернон, но мне ведь нельзя участвовать в соревнованиях», — попытался объяснить Поттер, чувствуя, как у него мелко задрожала нижняя губа. «И что, из-за того, что какой-то старик что-то там сказал, ты собираешься забросить бег? Хочешь махнуть рукой на все приложенные усилия?» Мужчина подошел к мальчику и наклонился, отчего их лица стали находиться почти на одном уровне. «Когда закрываются одни двери, нужно искать другие. А теперь подбери сопли и начинай бежать до тех пор, пока у тебя из головы все эти глупости не выветрится. Марш, марш, марш!» Сглотнув и коротко кивнув, брюнет сорвался с места, чтобы помчаться по давно изученной до последней трещинки дорожке. В голове у него царил полнейший сумбур. Слова дяди сталкивались с собственными мыслями, сомнения и страхи следовали по пятам, нашептывая худшие варианты будущего. «Что ты плетешься, как черепаха? Живее, живее, живее!» Едва лишь закончился первый круг, старший Дурсль подбодрил племянника, дунув в свисток, что и вправду заставило быстрее перебирать ногами. Круг за кругом Поттер бежал, чувствуя, как постепенно мышцы наливаются усталостью, а ноги становятся тяжелыми. Однако же стоило вспышке жара прокатиться по телу, как открылось второе дыхание и ветер вновь ударил в лицо, а старые кроссовки замелькали с удвоенной скоростью. В эти секунды казалось, что даже дышать становится легче, а тревоги и заботы остаются где-то позади. Свисток, и мимо сознания проносится очередной круг. Свисток и страхи, сомнения, образы безрадостного будущего отстают, теряясь позади, словно соперники из школы. «Свисток, свисток, свисток. Достаточно», — махнул рукой тучный мужчина, мимо которого раскрасневшийся, взмокший мальчик пробежал уже не в первый десяток раз, не сумев сразу остановиться. «Ну что, Гарри, перестал думать о разных глупостях?» Поттер хотел бы ответить, но дыхания не хватало, руки-ноги тряслись, а в голове было абсолютно пусто. Он лишь благодарно кивнул, когда ему под нос была сунута открытая бутылка, набрал в рот воды и, прополоскав его, сплюнул на землю. Лишь еще немного отдышавшись, ему удалось начать пить маленькими глотками, чтобы, как бы ни хотелось обратного, вернуть сосуд дяди полным на 2/3. «Мне легче», — ответил мальчик, после чего неуверенно спросил: «Дядя Вернон, а почему ты не на работе?» «Потому, что у меня выходной», — ответил мужчина, махнул рукой на дом и приказал: «Бегом в душ, переодеваться и на кухню. Петунья приготовила запеканку, так что мы должны ее съесть до их с Дадли возвращения из торгового центра. Шевели ногами. Времени у нас осталось мало. Ты же не хочешь расстроить тетю?» Контрастный душ не только смыл пот, освежил тело, но и окончательно выгнал из головы мальчика пораженческие мысли. Стоя в ванной комнате перед зеркалом, разглядывая свое отражение, он чувствовал, что готов к новому соревнованию. В конце концов, как в его школе, так и в Лондоне, было мало мальчишек его возраста, способных сравниться с ним в скорости, выносливости, ловкости. Обидно, конечно, было расставаться с мечтой о золоте Олимпиады, но ведь на одном беде жизнь не заканчивается. Что там говорил этот неправильный Гэндальф? Хотя, почему неправильный? Тот старик тоже пришел в дом вполне довольного жизнью хоббита, а потом и втянул в какие-то опасные приключения с подозрительной бандой бродяг, столкнувшихся с людоедами-троллями, гоблинами, расистами, эльфами и драконом. Стоит ли мне ждать чего-то такого в волшебном мире? Да нет, меня же в школу хотят отвезти, а не подписать на ограбление и убийство вымирающего вида животных. Хихикнув над своими мыслями, брюнет принялся активно вытирать волосы полотенцем, одновременно с тем все же вспоминая слова Альбуса как-то там Дамблдора. Что такое этот квиддич, Гарри не знал, но был готов начать разбираться в правилах. Если же он не понравится, то, старик утверждал, что он самый популярный, а не единственный вид спорта среди волшебников. Если же даже ему удалось добиться успеха в беге, при этом будучи совершенно необученным пользоваться своими способностями, то полноценные маги должны стать по-настоящему серьезными противниками. Верно, я просто перехожу в иную лигу. Лигу для одаренных. Подбодрив себя таким нехитрым образом, мальчик бросил полотенце в корзину для грязного белья, натянул нижнее белье, старые, но чистые джинсы, носки, а потом и мягкие тапочки с задниками. На кухню Гарри спустился в совершенно ином настроении, нежели был утром, а стоило ему только учуять аромат запеканки, как желудок тут же напомнил о себе громким урчанием. Дядя уже разложил еду по тарелкам и, стоило ему увидеть племянника, махнул рукой на свободный стул, после чего они оба молча принялись за работу столовыми приборами. «Ну, что ты решил?» Отправив тарелки в раковину, старший Дурсль поставил на стол две чашки с чаем и вазочку с печеньем, грузно опустился на стул и уставился на малолетнего подопечного. Поттеру под таким настойчивым вниманием от родственника было не слишком уютно. В какой-то момент у него в голове даже появилась ассоциация с ученым, пытающимся понять, является ли находящаяся перед ним змея ядовитой. Впрочем, иллюзия как появилась, так и исчезла, стоило лишь мальчику пару раз моргнуть. «Мне ведь не приснилось, что вчера приходил». Брюнет замолчал, не зная, как продолжить разговор. «Дамблдор», — произнес, словно сплюнул мужчина. «Нет, Гарри, тебе это не приснилось. И сразу скажу, что отказаться от обучения в их школе нельзя, так как в ином случае тебе заблокируют магию. Как объяснил директор, это похоже на отрезание руки простому человеку. Убегать от них тоже бесполезно, так как они умеют перемещаться на большие расстояния и искать нужных людей при помощи своих ритуалов. Так что, чтобы скрыться от волшебников, нужно обратиться к другим волшебникам, а они вряд ли будут хоть немного дружелюбны». Гарри уткнулся в опустевшую чашку, смотря на прилипшие к дну чинки. Из-за слов дяди он себя почувствовал очень неуютно, словно приговоренный к заключению преступник, приговор которого временно отсрочен. «Сбежать? Куда бежать?» Гэндальф говорил, что волшебники – это защитники Великобритании от каких-то там угроз. Череду невеселых мыслей брюнета прервало то, что чинки сложились в морду рычащего льва, затем – замок с башнями и высокой стеной, потом – человека с разделенным лицом. «Ри, Гарри!» Голос дяди Вернона вырвал ребенка из странного состояния, когда вокруг не было ничего, кроме сменяющих друг друга картинок из чинок, танцующих по дну чашки, но стоило лишь ему очнуться, то все тут же прекратилось. «Ты меня, вообще, слушаешь, а?» «Да, дядя Вернон», поспешно подняв взгляд на сидящего напротив мужчину, Поттер отставил посуду подальше, опасаясь повторения произошедшего. «Ты не мог бы повторить?» Невинный голос у брюнета получился плохо, как и жалобный взгляд, о чем он мог судить по сердито насупленным бровям старшего Дурсля, со стуком поставившего свою чашку на блюдце. Некоторое время хозяин дома молчал, но затем его голос зазвучал медленно, строго и четко, словно бы отпечатывая слова в голове единственного слушателя.